Глава третья. «Чертовщина!» — выкрикнул я из своего транса. «Это уж верно. И какая еще?» Я вроде как на ковре-самолете вылетел из балконных дверей с третьего этажа, лечу над домом, над озером. Синее озеро, синее облако. Это было здорово. Мне давным-давно не было так легко. Воздушная зыбь, вихрь, несущий меня, ласкающий меня, успокаивающий. «Отбрось все, Алекс! Расслабься!» — взывала Мэдди оттуда, с той стороны. Я уже ушел. «Не волнуйся, все будет хорошо. Я позабочусь». «А кто волнуется?» У меня было ощущение, что я вижу сон, которым могу управлять. Сон. Вот на что похож гипноз. Сон, который можно направить. Сон, в котором можно говорить. Я был в трансе, глубоком, как самый глубокий сон, но в то же время бодрствовал и все сознавал. Я был внутри него, но мог сообщаться с миром, с Мэдди. Чрезвычайно странное ощущение, как будто я отпер волшебную дверцу в своем мозгу и исчез в скрытой части собственного бытия. Я был в трансе, чувствовал, что сижу и поворачиваюсь туда-сюда, но внутренним оком видел себя летящим вверх, в небо. Посмотрел назад. Виден дом со всеми его колоннами. Такой большой и белый. На самом верху, на балконе, стоит моя сестра Мэдди. Стоит и машет мне. Глядит на меня. Нет инвалидного кресла. Нет темных очков. Вот почему она так любит гипноз. Каждый день к нему прибегает. Она путешествует, куда хочет, и все видит. «Дай этому волю!» — командует она и машет мне с балкона. Вихрь эмоций поднялся во мне. Это гипноз. Он выпустил на свободу мои слова и мысли. «Мэдди, я рад, что я здесь. Я скучаю без тебя. Нам не надо жить порознь. Нам было так весело, когда мы росли в Чикаго, правда? Да-да, лучше не бывает. Понимаешь, я беспокоюсь о тебе», — сказал я. Гипноз, как сыворотка правды, вытолкнул мои чувства на поверхность. Причины для беспокойства? О, их куча. Особенно с тех пор, подумал я, как умер отец и маму, пришлось отправить в дом инвалидов. И я чувствую себя виноватым. «Алекс, пожалуйста, не надо». «Почему?» Я спрашиваю себя, почему я не ослеп или... Почему не меня сбил автобус? Я о том, почему ничего не случилось со мной. Господи, хороши бы мы тогда были. Слепой брат и увечная сестра, или наоборот? Мэдди засмеялась. «Нет, Алекс, ты предназначен для другого. Не беспокойся. Я больше не сержусь на судьбу. И даже в некотором роде счастлива. До неприличия богата. И собираюсь сделать кое-что очень серьезное с помощью этих денег. Да, есть такая цель. Может быть, и для тебя будет работа, да-да, если тебе это интересно. И есть еще одно дело, в нем мне действительно нужна твоя помощь. Но давай все по порядку. Это твой транс». «О, да. Мой транс», — Затем я и приехал на остров моей сестры. Коснуться основ и улететь. Я люблю летать, а не копать вглубь. Некоторым нравится уходить в транс все глубже и глубже, погрузить себя во тьму и копать до центра земли. Это не для меня. Конечно, я начинаю во тьме, но затем поднимаюсь и лечу. Выше, выше. Я люблю эту часть пути. Подъем, подъем. Вот я и в облаках. Холодных, белых, пушистых облаках. Я приехал к Медди. Она послала меня вверх, так что я могу... Вот зачем мне гипноз? Проговорил я печально. Тони, ты помнишь ее? Она из Чикаго. Она приехала в Миннеаполис, и ее убили. Знаю. Ты любила ее. Это было страшно. Слова стали комом у горле. Полиция. Она до сих пор в тупике, и мне все кажется, я что-то знаю. Что-то важное. Я там был, ты же помнишь, в тот вечер, когда ее убили. Я пытался спасти ее, но... Так вот о чем ты думаешь. Неизвестно ли тебе нечто такое, что поможет найти ее убийцу? Нечто, скрытое в твоем подсознании? Для меня-то это было ясно как день. Да. Так что же ты знаешь? Не знаю точно. Но это во мне. Ключ. Я хожу вокруг него. Вокруг ключа. Будто он валяется в траве под ногами, и если я его найду, разгадаю тайну гибели Тони. Конечно. Значит, ты готов повернуть время? Согласен вернуться назад, в прошлое? Да, готов. Я вдруг стал жаловаться. Надо было много лет назад забыть Тони. Она не хотела быть со мной. Я делал все, чтобы выкинуть ее из себя. Не выходила. А теперь не могу забыть о ее смерти. И не забуду. Пока не разберусь во всем. Пока не осмыслишь. Верно. Мы уже говорили об этом по телефону. Я рассказал Медди, как я терзаюсь из-за Тони, как истязаю себя за то, что не сделал в ночь ее убийства все возможное. Клочу себя за то, что я мог сделать и не сделал. Рассказала свои идеи. Я видел что-то важное, ключевое. Тогда Медди и предложила мне вернуться в прошлое. Не на десятки лет назад, в юность или в одну из прошлых жизней, на несколько месяцев назад, в апрель. В ту неделю, когда Тони приехала из Чикаго. Звонок в дверь, и вот она. Тони, с которой мы не виделись почти 10 лет. «Путешествие в прошлое», — объясняла Мэдди. «Ты возвращаешься и снова видишь все, как было. Все равно, что еще раз посмотреть фильм. Можно ускорить действие, можно замедлить и внимательно просмотреть то, что могло быть упущено в первый раз». Конечно, вот что я должен сделать. Заново прокрутить ту неделю, нащупать в памяти то, что я неведомо для самого себя знаю об убийстве Тони. Значит, надо идти туда. С чего начнем? Просто дай истории начаться. Ну, это началось с появления Тони на моем пороге. Прекрасно. Сестра глубоко вдохнула, выдохнула. Это случилось не так давно? Несколько месяцев. Все это еще у тебя в памяти, так что просто позволь себе вернуться назад. Вообрази, что ты наверху эскалатора. Я-то был наверху облаков, но внезапно услыхал громкое шипение. Прямо передо мной открылась дверь, и вот он, эскалатор. Удивительно. В небесах эскалатор, идущий вниз. Но он, однако, здесь и весь сияет. Я посмотрел вдоль него, вниз. Ты видишь эскалатор, Алекс? Да. Прямо передо мной. Прекрасно. Ступи на него. Я считаю до 10. Когда скажу 10, ты должен быть там, в прошлом. До меня дошло. Этот эскалатор ведет вовсе не вниз. Он переносит в прошлое. 1. Ты ступаешь на эскалатор. Я шагнул. Счет начался. Возвращаюсь. Я был там вчера, стирал белье, складывал вещи, думал о Мэдди, беспокоился о ней. Выйдет ли она замуж? Найдет ли кого-нибудь? Наверное, нет. Наверное, у нашей матери не будет внуков. Я ведь тоже не спешу обзавестись потомством. Внуки. Мама вряд ли помнит собственных детей, так что, пожалуй, дети ее детей для нее — непосильное понятие. 2. Дай времени идти вспять и сам иди с ним. Говорю же, все началось, когда Тони объявилась в Миннеаполисе, — пробормотал я. Просто дай сцене ожить. 3. Это в твоей власти, Алекс. Мэдди считала плавно, ровно, уводя меня все глубже в транс, перенося в прошлое. Все началось вскоре после смерти Лиз. Из-за нее Тони приехала из Чикаго в Миннеаполис. Тело ее младшей сестры нашли в Миссисипи. Мэдди досчитал до 7. При счете 8 послышался слабый звонок. Вот оно. «Ты слышишь это, Мэдди? Звонок?» — спросил я. «Рассказывай, Алекс. Плыви по времени, и все. Ты почти в самом низу эскалатора. 9. И было воскресенье, полдень. И я собрался на велосипедную прогулку и... Продолжай, Алекс. Восстанови эту сцену. Тебе это под силу. Сделать это и понять, что произошло с Тони. Глубокий вдох. Сжимаю губы. Выдох. Ты собирался выйти из дому, позвонили в дверь, и тогда... 10!